Глава третья. Дом миллионера Гурову понравился. Правда, он успел разглядеть лишь холл, из которого вела лестница на второй этаж, до коридора этого второго этажа. Но и эта малая часть жилища поражала своей ухоженностью, продуманностью деталей. В холле повсюду вошедшего встречали цветы и деревья, словно это был не дом, а продолжение парка. В коридоре второго этажа, а также в комнате, в которую привели Гурова, висело несколько картин, и у сыщика сложилось впечатление, что это не репродукции, а оригинальные работы московских либо местных художников. С управляющим сыщик договорился встретиться в гостиной. Поэтому, быстро разложив вещи, он спустился туда. Здесь еще никого не было. Голос управляющего доносился откуда-то справа, кажется, из столовой. Видимо, он знакомил Стаса Кричко с поваром и его блюдами. Гуров решил воспользоваться одиночеством и осмотреть гостиную. Здесь ему прежде всего бросилась в глаза картина, изображавшая уже не очень молодую, но милую и привлекательную женщину, сидящую на садовой скамейке. Судя по полосе черной ткани, закрывавшей угол картины, это был портрет погибшей хозяйки дома, Ирины Васильевны. Рядом висел портрет мужчины с властным взглядом и чрезвычайно уверенным выражением лица. Судя по всему, это был сам Аркадий Бурилкин, владелец Орлиного гнезда и всего поселка Красная Горка. На противоположной стене гостиной висели еще два портрета. На одном был изображен мальчик лет 12. Приставив ко лбу руку, закрывая ею глаза от солнца, он вглядывался куда-то вдаль. На другом портрете Гуров увидел красивую молодую девушку лет 17. Блеск в глазах, озорная улыбка. Девушка была так хороша, что ей хотелось любоваться. «А это, наверное, дети хозяина», — решил сыщик. «О них тоже надо будет все узнать». Хотя вряд ли они имеют какое-то отношение к трагедии с их матерью. Пока он разглядывал все эти портреты, голоса в столовой стихли, послышались шаги, и в гостиной появился управляющий Косолапов. «Вот я к вашим услугам», — произнес он. «Только знаете, у меня есть предложение. Давайте будем беседовать не здесь, в духоте, а на свежем воздухе. Тут недалеко есть подходящее место, беседка у входа в парк. Вы не возражаете? Правда, там темно». — Нет, против парка я ничего не имею, — отвечал Гуров. — А свет мне не нужен, я и в темноте хорошо слышу. Пойдемте в вашу беседку. Они вышли из дома, обогнули его, и Гуров услышал впереди шорох листвы под ветром. Беседка, куда управляющий привел сыщика, оказалась мраморной, а скамьи в ней были деревянные. За день они прогрелись на солнце, и сидеть на них было приятно. — Так о чем вы хотели меня спросить? Поинтересовался Косолапов, когда они сели друг напротив друга. «В первую очередь мне хочется узнать обо всех, кто живет в усадьбе», — сказал Гуров. «Сначала давайте вы мне расскажете о персонале, а затем и о семье хозяина. Как много в доме обслуживающего персонала?» «Это мне рассказать легко, ведь весь этот персонал находится в моем ведении», — отвечал Косолапов. «Итак, кто здесь живет? Ну, во-первых, водитель Руслан Горинов. Вы его только что видели. Он очень квалифицированный водитель, прекрасно знает машину». «Да, это я заметил», — сказал Гуров. «А также мне показалось, что Руслан Горинов хорошо физически развит и мог бы при необходимости выполнять обязанности не только водителя, но и охранника». «Это вы верно подметили», — кивнул управляющий. «Руслан действительно выполняет заодно обязанности охранника. А кроме него в усадьбе еще двое охранников. Это Юрий Княжевич и Павел Угрюмов. И это, я вам скажу, еще мало. Вот у нашего конкурента господина Суконцева охранников целый штат, чуть ли не собственное охранное предприятие содержит. Я уже говорил Аркадию Семеновичу, что нам тоже необходимо нанять еще 3-4 сотрудников с охранными функциями. Он все не хотел меня слушать. Теперь после этой трагедии, я надеюсь, он изменит свое мнение. Я уже и людей присмотрел, которых хочу пригласить». «Итак, вы рассказали о водителе и двоих охранниках», — сказал Гуров. «А кто еще здесь есть?» «Ну, самой ценной фигурой среди обслуживающего персонала является, наверное, наш повар», — отвечал управляющий. «Его зовут Георгий Шенгели, он приехал из Кутаиси, его конек — грузинская кухня. Как он готовит, это просто восхитительно. Аркадий Семенович его очень ценит. И вы, я думаю, оцените его долму, хинкали, харчо и другие блюда. Затем у нас есть две горничные, Анжела Попова и Зина Истомина. Это молодые девушки, одной 25, другой, кажется, 27. Зина здесь живет не одна, а с мужем. Ее муж, Петр Истомин, работает в усадьбе садовником. Вот, собственно, и все. Ах, нет, я забыл упомянуть еще Сергея, спортивного инструктора. Но он, как и я, имеет другой статус, чем водители или горничные. Ведь мы, как правило, едим за одним столом с хозяевами. Ну и вообще, в общем, у нас другой статус». «Понятно», — кивнул Гуров. «Теперь перейдем к членам семьи. Я видел портреты, висящие на стенах гостиной. Два на одной стене — это, естественно, сам Аркадий Бурилкин и его жена Ирина. А на тех картинах, что висят напротив, их дети?» «Да, это дети», — отвечал Косолапов. «Хотя и не совсем их». И в виде удивления на лице сыщика управляющий объяснил. «Олег — сын Аркадия Семеновича и Ирины Васильевны. С ним все просто. А вот Лена не их дочь, она приемная. 4 года назад умерла Зина Лебедева, сестра Ирины Васильевны. Ее дочь осталась одна, других родственников у нее не было. Девочке в тот момент было 14 лет. Сами понимаете, это такой возраст. В общем, Ирина Васильевна уговорила мужа взять Лену в семью, оформить опекунство. С тех пор Лена живет в семье Бурилкиных». «То есть она не приходится Аркадию Бурилкину родственницей?» — уточнил Гуров. «Нет, не приходится», — подтвердил управляющий. «А как он относится к девочке? Хотя теперь она уже не девочка, а девушка». «И Аркадий Семенович и Ирина Васильевна всегда относились к Лене как к родной дочери», — заверил Косолапов. «Не делали никакой разницы между ней и Олегом. И сразу скажу, Лена отвечала приемным родителям таким же отношением. В семье Бурилкиных всегда царили мир и любовь». «Вот прямо всегда», — усомнился сыщик. «Неужели никогда не было никаких разногласий? У Аркадия Бурилкина не было никаких увлечений на стороне?» «Я в чужие дела не лезу», — с достоинством произнес управляющий. «И сплетен не люблю. И я могу вас заверить, если у Аркадия Семеновича и были какие-то увлечения, то они никогда не приводили к конфликтам в семье. Повторю, в этой семье всегда царил мир». «А какие отношения между Олегом и Еленой?» «Вполне дружеские. Мальчик, конечно, знает, что Лена ему не родная сестра. Но не пытается ее как-то задеть, оспорить ее положение старшей сестры. С этой стороны тоже все хорошо». «А что из себя представляет этот спортивный инструктор, Сергей Воинов?» — спросил Гуров, меняя направление разговора. «Ну, это человек, полностью преданный спорту», — отвечал Косолапов. «Любит природу, занятия спортом на природе». Тут управляющий замялся на секунду, словно хотел сказать что-то еще, но не решился и закончил. «В общем, вполне достойный молодой человек. И хороший спортивный инструктор. Зимой он научил всю семью кататься на горных лыжах. Он сам наметил схему скоростных спусков, и по этой схеме по приказу Аркадия Семеновича были проложены трассы и построены подъемники. Олега Воинов научил ходить по горам, различать следы зверей, разжигать костер. В результате мальчик прямо влюблен в инструктора. С Леной и Ириной Васильевной он играет в теннис. Правда, относительно Ирины Васильевны теперь уже нужно говорить «играл». Она к нему тоже очень хорошо относилась. Ну, и Лена тоже». «В общем, из ваших ответов я понимаю, что в семье Аркадия Бурилкина царила самая настоящая идиллия», — сказал Гуров. «Никаких конфликтов, никаких источников напряжения. В таком случае я должен считать, что трагедия на горной тропе — просто несчастный случай». «Ну почему несчастный случай?» — возразил управляющий. «Аркадий Семенович обвиняет в случившемся его конкурента Суконцева. Мне об этом трудно судить. Я этого Суконцева всего пару раз видел, да и то мельком. Но Аркадий Семенович больше моего знает. Наверное, у него есть основания так думать». «Хорошо, Борис Борисович, на этом пока можно считать нашу беседу законченной», — сказал Гуров, поднимаясь. «Пойду спать. А воздух тут у вас и правда замечательный. Так и хочется дышать и дышать». «Желаю приятных сновидений», — проговорил Косолапов. «Да, хочу сообщить, что завтрак у нас подают в 9. Но если вам раньше захочется что-то поесть или выпить чашку кофе, смело отправляйтесь на кухню. Георгий там начнет колдовать у плиты уже с 8. А если Георгия на месте не окажется, там будет Анжела, старшая горничная». «Спасибо за информацию, учту», — кивнул Гуров. «Но вряд ли я буду беспокоить вашего повара раньше завтрака. До 9 вполне можно потерпеть». И Гуров направился в отведенную ему комнату.